Глава третья. Динни занялась тетей М. Это было делом нелегким. В разговоре с обычными людьми вы задавали вопрос, следовал ответ, и все. Но с леди Монт слова как-то теряли свою закономерную связь. Старая дама стояла посреди комнаты, держа в руках вербеновое саше, и нюхала его, а Динни разбирала ее вещи. «Чудный запах, Динни! Клер какая-то желтая. Она не беременна?» «Нет, дорогая». «Жаль. Когда мы были на Цейлоне, там все обзаводились ребятами. А слонята там, какая прелесть. В этой комнате мы всегда играли в кормление католического священника из корзинки, которую спускали с крыши. Твой отец залезал на крышу, а я была священником. Но обычно в корзинке не оказывалось никакой вкусноты. А твоя тетя Уилмет сидела на дереве, и когда появлялись протестанты, кричала «Куи!». Она кричала «Куи» несколько преждевременно, тетя М. При Елизавете I Австралия еще не была открыта. Да, Лоренс говорит, что в те времена протестанты были просто дьяволами. И католики тоже, и магометане. Динни наморщила лоб, чтобы не рассмеяться, и закрыла лицо корсетом. Куда положить белье? Пока положи куда-нибудь, не наклоняйся так низко. Все они были тогда дьяволами, с животными обращались ужасно. Клер понравилась на Цейлоне? Динни выпрямилась, держа в руках целую охапку белья. Не особенно. Почему? Печень? Тетечка, ты никому не скажешь, кроме дяди Лоренса и Майкла. Они разошлись. Леди Монт прижала к носу вербеновое саше. О! Отозвалась она. «Я это сразу поняла, глядя на его мать. Ты веришь в пословицу «яблоко от яблони недалеко падает»?» «Не очень». «Я всегда считала, что 17 лет слишком большая разница. Лоренс говорит, люди всегда сначала говорят «Ах, Джерри Корвен», а потом ничего не говорят. Ну так что же у них произошло?» Динни склонилась над ящиком комода и стала перекладывать в нем белье. Я не знаю подробностей, но, видимо, он просто какое-то животное. Леди Монт сунула саше в ящик и пробормотала. Бедняжка Клер. Так вот, тетечка, пусть все думают, что она приехала домой, чтобы поправить здоровье. Леди Монт уткнулась носом в букет цветов, стоящий в вазе. Боссуэлл и Джонсон называют эти цветы год и щи. Они не пахнут. Какая же болезнь может быть у Клер? Нервы? «Влияние климата, тетечка». «А ведь сколько индоангличан возвращается, Динни?» «Знаю. Но пока пусть будет хоть эта причина. Долго так продолжаться не может. Итак, пожалуйста, не говори даже Флёр». «Флёр все равно узнает, скажу я ей или нет. Уж она такая. У Клер кто-нибудь есть?» «Никого». Динни вынула коричневый халат и при этом вспомнила лицо молодого человека, когда он прощался. «А на пароходе?» — недоверчиво пробормотала тетка. Динни перевела разговор на другое. «Дядя Лоренс сейчас много занимается политикой?» «Да, такая тоска. Когда долго говорят о чем-нибудь, это всегда тоска. Что ваш кандидат, надежный как Майкл?» «Он человек новый, но думаю, что пройдет». «Женат?» «Нет». Леди Монт склонила голову на бок и внимательно посмотрела на племянницу из-под полуопущенных век. Динни вынула из чемодана последнюю вещь. Это был пузырек с жаропонижающим. «Англичане не возят с собой таких лекарств, тетечка». «Оно для груди. Делия всегда мне его кладет. Я много лет вожу его с собой. Ты уже говорила со своим кандидатом?» «Да». «Сколько же ему лет?» «Около 40, мне кажется». «А чем он еще занимается?» «Он королевский адвокат». «Как его фамилия?» «Дорнфорд». «Когда я была девушкой, я слышала про каких-то Дорнфордов. Но где?» «Ах, да, в Альхесиросе. Он был полковником в Гибралтаре». «Вероятно, его отец». «Значит, у него ничего нет». «Только то, что он зарабатывает в суде». «Те, кому еще нет 40, ничего там не зарабатывают». «Ему, кажется, удается». «Энергичны?» очень. Блондин? Нет, темный. Он своим трудом пробился в люди. Скажи, тетечка, у тебя затопить сейчас или потом, когда ты будешь одеваться к обеду? Потом. Я хочу поглядеть на малыша. Отлично. Он, наверное, только что вернулся с прогулки. Твоя ванная внизу, около лестницы. Я подожду тебя в детской.